Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 547. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Из всех звезд небесных полярная звезда наиболее полезна сеятелю. Но вот это слово действительно подобно полярной звезде, потому что оно привело гораздо больше людей к спасению, нежели другое слово Писания. Среди обетований Божиих оно, как большая медведица среди звезд. Многие слова светят в этом обетовании особенным блеском. Здесь и любовь Божия, здесь и это слово «ибо», которое подчеркивает неизмеримое величие этой любви. А затем и дар Божий во всей его свободной доступности и во всем его величии. Одновременно также и Сын Божий, этот единственный в своем роде и неоценимый дар любви, которая никогда не была бы вполне очевидной, если бы не пришел единородный Сын Божий, чтобы жить для людей и умереть за них. Эти три момента в этом обетовании полны света. Однако в нем содержится еще что-то. Простое требование поверить. Оно милостиво указывает на путь спасения, который приготовлен для согрешивших людей. Заметим, что обетование это оправлено в широкие рамки. Всякий, верующий в него. Многие уже нашли себе место в этом «всякий». Если бы здесь употреблено было более узкое слово, тогда люди могли бы чувствовать, что они исключаются из сферы этого слова. К этому слову «всякий» примыкает и великое обетование, что все верующие в Иисуса не погибнут, но будут иметь жизнь вечную. Но мы веруем в Господа Иисуса, а потому имеем жизнь вечную.